внутренние делания, или венцы заслуживает душе, или казни и муки. Ибо если оно божественными занимается вещами и с любовью удобряет поле смиренномудрия, то, имея слезное свыше орошение, возделывает к Богу любовь и веру, а к ближнему — сострадание, через кое душа, отображая в себе красоту образа Христова, бывает светом для людей, лучами добродетелей привлекая к себе взоры их и всех возбуждая к словословию Бога. Если же оно занимается вещами дольними и человеческими, и подземные подкапывает и взрывает мины греха, то, обдаваемо будучи снизу смрадом и мраком, возделывает ненависть и отвращение к добру, через кое душа, отображая в себе перстный и безобразный образ ветхого человека, мраком всецело бывает для приближающихся, непотребными делами и беседами развращая незлобивые и неутвержденные души и возбуждая хулы на Бога. В конце же всего, в каком состоянии застигнута будет душа смертью, сообразно с тем получит и воздаяние? Возделыватель худых помышлений мрачным и печальным делает внешний вид лица своего, язык, неспособным к пению божественных песней, и себя для всех неприятным и нежеланным встречником и собеседником. Возделыватель же благих и бессмертных произрастений в сердце, радующийся и улыбающийся имеет лице, и сладкозвучный в молитвах язык, и для всех всегда бывает приятным собеседником. Так что отсюда, для всех видящих добре, явно, кто из таковых находится еще в рабстве нечистых страстей и состоит под невольным законом земного мудрования, и кто освобожден от такового рабства законом духа. Делами укореняющиеся страсти, делами же противоположными им и врачуются. Ибо как невоздержание, сластолюбие и объедение, жизнь изнеженная и рассеянная образуют в душе страстные настроения и ведут ее к делам неуместным, так утеснение себя во всем и воздержание, труды и подвиги духовные снабжают ее бесстрастием, и из состояния страстного переводят ее в состояние бесстрастное. Когда кто через притрудное и усиленное подвижничество при смиренномудрии сподобится от Бога великих даров, а потом, поступившись оттуда, предан будет страстям и демонам-наказателям, доведает таковы, что превознесся и великое нечто о себе возмечтал, с презрением смотря на других. Начало греха — гордыня. Ему ни в чем другом не найти врачества и избавления от овладевших его жизнью страстей и демонов, как в возведении себя в прежнее благонастроение через покаяние, избрав себе в посреднике при всем доброе смирение и сознание своих мер, под действием коих всякой добре, стоящей на основании добродетелей, почитает себя низшим всякой твари. Равное зло есть и пред Богом, и пред людьми во Христе живущими, как то, когда кто страстен делами, так и то, когда кто надменен в добродетелях духом самомнения. Ибо как о делах первого и о том, что у него бывает отой, срамно есть и глаголоти, так и высокосердие второго мерзость есть пред Богом. И как тот отвратителен Богу, так что он не может иметь в нем покоя, потому что он плоть по слову Божию, так и этот нечист пред Господом, потому что горд. Не так, что если страсть, то уж и грешное дело, но иное это и иное то. Страсть в душе движется, а деяния греховные телом, видимо, совершается. Так сластолюбие, сребролюбие и славолюбие — суть пагубные страсти душевные. А блуд, лихоимание и неправда — суть греховные деяния. Похоть, гнев и гордость — суть страсти душевные, вследствие противоестественного движения сил ее. А блуд, убийство, кража, пьянство и другое, что противозаконно телом совершаемое — суть плотские деяния, грешные и пагубные.